Глава 22. Алексей. Смотрю на то, как Лидия фотографирует, и не могу отвести глаз. Весь ее вид выражает восторг, она едва не подпрыгивает в своей коляске. Точно так же выглядела Ксюша, когда рисовала. Воспоминания о бывшей жене приходят внезапно, но, к моему удивлению, не колет болезненно, как раньше, а всего лишь проносится картинка из прошлого. Сейчас все мысли заняты девушкой рядом. «Можно посмотреть?» – спрашиваю и делаю шаг к Лидии. Она мило краснеет и прячет от меня фотоаппарат. «Потом». Не хочет показывать, и я не настаиваю. В конце концов, чего я там не видел? Каждый день из окна любуюсь. Наконец я вижу, что Лида устала, предлагая вернуться в дом, и она соглашается. «Может, отдохнешь?» – киваю на постель, а Лида в сомнениях закусывает губу. «Я помогу». Она хмурится еще больше, но все же кивает. Я откидываю легкое одеяло, подхватываю девушку и аккуратно пускаю на кровать, нависая над ней. Недвусмысленная поза заставляет ее вспыхнуть раньше, чем я отстраняюсь, борясь с желанием наклониться еще ниже и коснуться губ. Слегка трясу головой, прогоняя картинку наших страстных объятий, еще чего не хватало. Никогда в жизни не воспользуюсь беспомощностью женщины. Это низко и подло. Делаю шаг назад и накрываю Лиду одеялом. «Отдыхай», — говорю и выхожу из комнаты. Тася спит, а у меня много дел, которые сами собой не разрешатся. Пара часов спокойствия заканчивается слишком быстро, и я не успел и половины. Ураган по имени Тася врывается ко мне в спальню с криком. «Папа, а где мам? Лида?» «Она спит?» «Спит?» Дочка хмурится. «Взрослые днем не спят?» «Почему это?» – удивляюсь. «Ну они же взрослые!» – тянет дочка, забираясь ко мне на колени и заглядывая в глаза. «Мы тоже спим днем, когда устали или больны?» «А я хотела поиграть», – огорчается Тася. «Ну она же рано или поздно встанет, дай ей отдохнуть, хорошо?» – дочь кивает. Некоторое время она сидит рядом, рисует, а я просматриваю договоры и сверяю акты. Скоро открытие нового ресторана. Хочу, чтобы все прошло по высшему разряду. Наконец, Тася не выдерживает. «А давай посмотрим, вдруг Лида проснулась?» «Только тихонько, соглашаюсь. Если еще спит, то не будем будить, хорошо?» Дочка серьезно кивает, и мы, взявшись за руки, спускаемся и идем к двери гостевой комнаты, куда поселили Лидию. Аккуратно приоткрываю дверь. Тася тут же просовывает туда свой любопытный носик, а потом радостно кричит «Не спит!». Хлопая в ладоши, кидается внутрь прежде, чем я успеваю ее остановить, и буквально плюхается на кровать, запрыгивая, как заправский спортсмен. В легкую атлетику ее отдать, что ли? «Тася!» Резко одергиваю, но уже поздно. Она сидит на кровати Лиды и что-то увлеченно ей рассказывает. Лида улыбается и спрашивает, подыгрывает. И я ей безмерно благодарен. Дочери в самом деле не хватает такого вот общения. Я делаю, что могу, но я не мать. Лида тоже, но все же. «Давай играть», – спрашивает Тася, и Лидия смотрит на меня. «Конечно, только... А можно позвать Клавдию Витальевну?» – просит. «Конечно, но зачем? Если что-то надо, я могу...» И тут до меня доходит, хлопаю себя по лбу, и иду за кухаркой. Надо же быть таким идиотом. Тетя Клава тут же приходит на зов, а мы с Тасей удаляемся. Все время до ужина Лида развлекает Тасю, чем дает мне возможность еще немного поработать. Потом мы снова устраиваем семейные посиделки. И главное, что они именно так и воспринимаются. Словно мы и правда настоящая семья. Тетя Клава помогает мне выкупать Тасю. С некоторых пор она меня стесняется. Конечно, она же растет. А когда настает пора ложиться спать, Тася вспоминает. «Лида обещала мне почитать сказку на ночь». Срывается с кровати и бежит вниз, а я за ней. «Ну что за неугомонный ребенок?» «Лида!» – доносится снизу ее голос. «Ты обещала мне почитать?» «Обещала». «Почитаешь?» Я еле успеваю добежать до Таси, которая опять готова прыгнуть в кровать Лиды. «А ну стоять!» Хватаю за ворот пижамы. «Это не твоя комната?» «До твоей Лиды не доберется, так что на сегодня обойдешься моей сказкой». Но она обещала, куксится дочь, кривя губы. Делает вид, что сейчас заплачет, но на меня это уже не действует. Тася, она не может прийти к тебе наверх. Отнеси. Что? Одновременно зависаем и я, и Лида. Но ты же ее носил уже, еще раз поноси. Я тяжелая, возражает Лидия. А мой папа сильный. Тут же хвалит меня дочь, и я закатываю глаза. Самый сильный в мире, да, пап? Но после Супермена и Халка. Я вздыхаю. Вот ведь лиса. Со слезами не прошло, решила с другого конца зайти. Пусть остается у меня, говорит Лида. У нее есть своя комната. Тебе будет неудобно? Да кровать огромная, тут рота поместится. Обводит рукой пространство. Только мне нужна книжка. Пап, принеси мою любимую, про принцессу. Просит Тася, которая уже сидит на постели. Делать нечего, иду за книжкой, а после аккуратно пересаживаю Лиду из коляски на кровать, и снова хочется прижать ее к себе и никогда не выпускать из объятий. Она действует на меня, словно крепчайшая выпивка. Мне точно надо спустить пар, иначе натворю бед. Приношу книжку и, повинуясь знаку Лидии, оставляю их одних, набираю Сабину. «Привет, дорогой!» – мурлычет она в трубку. «Куда пропал? Дела?» «Да, много дел, но и отдыхать иногда надо. Ты сегодня свободна?» «Для тебя всегда, ты же знаешь. Придешь?» «Да, только дочь спать уложу». «Буду ждать». Пока разговаривал, Тася успела заснуть. Заглядывая в комнату к Лиде, она говорит все тише, видимо, и сама устала. А дочка сладко сопит. И дели они иначе. «Мне надо уйти по делам», — шепчу и поднимаю Тасю на руки. «Теперь ее даже пушка не разбудишь до утра». «Ничего?» «Я взрослая девочка», — усмехается Лида. Глаза сонные. «Спокойной ночи. Желаю и иду к выходу с Тасей на руках». «И вам? Ну, когда вернетесь?» «Сладких снов. Надеюсь, вам будет удобно». «О, не сомневаюсь», — хихикает она. «На новом месте присней жених-невесте и все такое». А меня словно ошпаривает от мысли, что хочу быть тем самым приснившимся. Делаю глубокий вдох и выхожу. Иначе все планы полетят ко всем чертям.